Ну, если ничто не помешает. Я лично никаких помех не ожидала. И очень ошиблась. Прежде всего, подойдя к реке, мы встретили отца. Он поймал 4 плотвицы и шел домой. Линка вручила ему ключ от квартиры и объяснила, как им пользоваться. На это потребовалось время, ибо один ключ открывал 2 замка. Причем один нормально, а второй в обратном направлении. Отец никак не мог с этим примириться. С трудом удалось его убедить испробовать действие ключа на практике. И отец, очень недовольный, наконец-то отправился домой. Мы еще долго на него оглядывались, не повернул ли он украдкой опять к реке. Потом нас остановила пожилая женщина и спросила, не попадалась ли нам ее собачка. Черно-белый спаниель, самочка, вырвалась и убежала. А сейчас она как раз в таком положении, что сбегутся все псы с округи. А ее собачка породистая, ей нельзя водиться с первым встречным. По дороге мы с Лилькой видели порядочную свору собак и имели глупость в том признаться. Пришлось возвратиться и довести старушку до этого места. Правда, мы с Лилькой считали, что уже поздно спасать спаниелиху от мезальянса, но хозяйка очень волновалась. Пришлось пойти с ней. «Скорее, скорее!» – торопила меня Лилька, когда мы наконец могли покинуть собачью свадьбу. «Темнеет. Мы не найдем Марыка в темноте». «Не беспокойся, он видит в темноте», – ответила я, но прибавила ходу. И в самом деле темнело быстро, а в парке, густо разросшемся на речном откосе, было уже совсем темно. Мы не хотели пользоваться фонариками, чуть ли не на ощупь спускались к реке. Впрочем, аллейка была довольно широкой. Справа внизу матово отсвечивала Ольза. Слева круто поднимались поросшие деревьями и кустарниками склоны. И ни одной живой души вокруг. Хотя ветер был теплым, а летом в парке всегда гуляло много горожан. «Почему так пусто?» – удивилась я. «Но сегодня же четверг!» – удивилась Лилька, в свою очередь, вопросу. «А по четвергам всегда показывают сериал «Кобра». Забыла? Все сидят у телевизора». «Постой-ка! Это что за шум?» Мы остановились и стали прислушиваться. Поблизости, на крутом склоне повыше нас, и в самом деле раздавался какой-то непонятный шум, сопровождаемый треском ветвей, будто кто-то съезжал вниз сквозь густые заросли. Мы двинулись было дальше, мало ли кому понадобится спуститься, его дело. Но нас остановил глухой удар, сопровождаемый сдавленным криком. Что там происходит? Шум нарастал, по-прежнему непонятный, но очень тревожный. Дерутся там, что ли? Стало совсем темно. Кругом ни души. «Может, это Марик?» — тревожным шепотом спросила Лилька. «Пытается в темноте спуститься сверху, а ведь тут очень крутой откос». «Скажешь тоже», — возмущенно шепнула я в ответ. «Да он 100 раз спустится так, что его никто не услышит, даже если Марик будет связан по рукам и ногам. Какой-нибудь дурак забрался наверх по пьяной лавочке, а теперь катится вниз. Отодвинемся, не равен час прямо на нас свалится». «Так он покатится и дальше, и прямо в реку?» – забеспокоилась Лелька. «Может, наоборот, встать преградой у него на пути, из человеколюбия?» «Да плевать мне на него, пусть хоть в реку. Мне уже надоело. Знаешь, всю дорогу вокруг нас то и дело путаются какие-то подозрительные типы, и преимущественно в темноте». Я решительно пошла дальше, потянув за собой человеколюбивую Лельку. И как раз в этот момент тот, что шумел и трещал в кустах, с шумом вывалился на аллейку прямо перед нами. Инстинктивно я посветила на него фонариком, забыв о необходимости соблюдать конспирацию. Луч фонарика выхватил из темноты совершенно невероятную картину. У дорожки, в самой середине раскидистого куста лещины, зареванная, растрепанная.